Я почувствовала тошноту и отвела взгляд от Мики, но это не слишком-то мне помогло. Мысль о том, какое ужасное будущее его ожидает по моей вине, никуда не ушла и казалась темным липким пятном, расползающимся по моей душе и навсегда в нее въедающимся. «Слава его светлости!» — кричали люди. «Слава госпоже Лауресе!» Господин Агаста удалился, перед тем безвольно подав руку своей жене, не промолвившей за все это время ни единого слова. За ним последовала и ведьма, державшая бедного Мики Кориуса за руку, как несмышленого ребенка. Юноша шатался, точно перед его глазами была одна только непроглядная тьма, но покорно шел за ней. Напоследок она оглянулась на площадь, остававшуюся за ее спиной, и замерла, точно припомнив о каком-то незавершенном деле. Вороны, сидевшие на крышах и стенах, вдруг переполошились, точно их что-то испугало, и с громким карканьем черной волной разом сорвались со своих мест. Многим это показалось странным знаком, и я увидела, как взволнованные тамельцы тычут пальцами в небеса, указывая на зависшую там огромную воронью стаю. Но не успела я спросить у Хорвика, что это значит, как птицы обрушились на головы горожан. Они срывали платки, чепцы и шапки с голов людей, словно обезумев. Женщины закричали, и вновь меня чуть не сбили с ног в образовавшейся толчье. Хорвик схватил меня за руку, удерживая при себе, и я почувствовала, как острые вороньи когти вцепились в мой грязный платок. На мгновение я ослепла. Как ни был он туго повязан, но все равно сдвинулся мне на глаза. И глупо это происшествие напугало меня так сильно, что я тоже вскрикнула. «Тише!» — шикнул на меня Хорвик, и я, убрав с глаз платок, сообразила, что он сразу же накрыл меня своим плащом. Вороны с яростными криками быстро разлетались, оставив конец напуганных тамельцев подбирать с земли изодранные и стоптанные головные уборы. Я высвободилась из-под плаща бродяги и заметила, как он бросил быстрый взгляд на мою голову. Увиденное, видимо, показалось ему забавным зрелищем, потому что он усмехнулся и негромко произнес: «Верное решение, не рыжая Фейн». Запоздалая догадка посетила меня. Хорвик пытался спрятать мои рыжие косы от вездесущих глаз ведьмы. Невольно я повернулась к помосту, но она уже скрылась, видимо, так и не увидев того, что ей желалось. Мальчишки, которых я не так давно согнала с насиженного около столба места, тотчас же приметили мою куцую голову и принялись вопить. «Плешивая нищенка! Плешивая нищенка! Да у нее никак короста или парша! Посмотрите-ка на ее голову! Что за мерзкое зрелище! Это поди нечестивая зараза из южных земель! Проклятая вшивая дрянь стояла рядом с нами! Нужно ополоснуть руки и волосы святой водой!» Но никому не было дела до криков бесстрашных из-за малолетства ребятишек. Слишком уж растеряны и напуганы были остальные тамельцы, повидавшие нынче столько, сколько они обычно не видали и за год. Колдуны, зачарованный герцог, мертвые демоны, рыжие ведьмы. Пусть горожанам и объявили, что сегодня добро победило зло, на душе у простого люда остался дурной осадок. Я видела это по мрачным потерянным лицам. Герцог ушел, речи умолкли, трубы и барабаны затихли, и люди торопились уйти подальше от зловещей виселицы, на которой болтался черный мертвец. Хорвик, небрежно швырнув пустую бутылку себе под ноги, казалось, собирался последовать их примеру. Вначале я бездумно шагнула за ним, но потом замерла, вспомнив, с кем имею дело. Темный дух, вселившийся в мертвое тело человека, вопреки законам богов, духов и людей. Противоестественность произошедшего могла привести лишь к разрушению сущности демона, и безжалостно этот распад губил всех, кто приближался к ожившему покойнику. Так мне сказал господин Казира, и словам этим я верила все больше. Бывший демон, словно почувствовав мои колебания, оглянулся, и я впервые заметила небольшую перемену, случившуюся в его внешности. Глаза, ранее бывшие светлыми, серо-желтыми, стали почти черными, что куда естественнее сочеталось со смуглым скуластым лицом, но вместе с тем лишили его прежнего безмятежного выражения, так удивлявшего меня во время нашего недолгого знакомства. Ранее взгляд его, казалось, был внимательнее, яснее, пусть в этой спокойной ясности чувствовалась некоторая отрешенность. «Ох, да он же превращается в человека», — поняла я, с ужасом глядя на разбитую бутылку, в которой до того я не видела ничего зловещего. Господин Казира говорил, что демон отказывался от человеческой пищи, чтобы дольше сопротивляться природе своего нового тела, но раз он пил вино, то, стало быть, уже уступил. Сколько же времени осталось до того момента, как тело начнет убивать сознание? Хорвик не мог знать, что рассказал мне умирающий дух Тамельнского дворца, однако выражение моего перекосившегося лица он истолковал верно. «Теперь ты вновь боишься меня?» — равнодушно спросил он, пошатываясь. «Самое время». «Ты пил вино?» Заикаясь, пробормотала я, переводя затравленный взгляд с бродяги на пустую бутылку, лежавшую между нами на булыжной мостовой. «Оно же погубит тебя!» «Непременно погубит! Как погубило многих людей до меня!» — отозвался он после небольшой заминки. «Пьянство будет сводить людей в могилу до конца времен, но это отнюдь не самый скучный способ распрощаться с жизнью побыстрее». Говоря это, он не сводил с меня глаз, и по лицу его пробежала странная дрожь, наверняка свидетельствующая о внутренней борьбе, происходящей в его изувеченной душе. Казалось, он едва сдерживается, чтобы не прогнать меня. Мои слова причинили ему, если не боль, то по меньшей мере вызвали гнев и злость, как это бывает, когда разговор становится слишком неприятным для одного из собеседников. Я сжалась и зажмурилась, ожидая то ли крика, то ли удара, но молчание затянулось, и я с опаской подняла взгляд на Хорвика. Он же медленно поднес руки к лицу, словно стирая с него невидимую грязь. А когда отнял ладони, его взгляд стал прежним, ясным и спокойным. Никогда бы я не подумала, что буду когда-то радоваться тому, что демон остался демоном, но теперь едва не заплакала от счастья, увидев знакомые светло-серые с желтизной глаза. Но не успела я выдохнуть с облегчением, как лицо бродяги снова исказилось, и Хорвик согнулся пополам, его скрутил приступ жесточайшей рвоты. Я бросилась к нему, пытаясь поддержать, и нас тут же принялись бронить прочие горожане. «Грязные бродяги, пьяницы! Упьются дешевые браги до полного изумления, а затем разносят скверну повсюду! Что за непотребство творится перед дворцом его светлости? Где же стража? Нужно вышвырнуть отсюда этих мерзавцев и побыстрее! Пойдите прочь, пока кости целы! Вашими мерзкими испитыми рожами да вытереть бы эту смрадную лужу! Провалиться бы вам в ту выгребную яму, из которой вы выбрались! Вон, пошли вон!» Мы с Хорвиком последовали этим настойчивым советам и поторопились убраться по добру, по здорову. Я первое время поддерживала своего спутника, но вскоре он высвободился и, помотав лохматой головой, точно искупавшаяся собака, пошел сам, ступая лишь самую малость нетвердо. Я опасалась что-то у него выспрашивать, уяснив себе одно. Демону не хочется говорить о своем превращении в человека, и не из-за одной лишь досады. По всей видимости, стоило ему только задуматься о своем обреченном будущем, о противоестественности своего нынешнего существования, как безумие начинало точить его сознание вдвое безжалостнее. Он должен был жить одним днем, не помня о прошлом и не помышляя о дне завтрашнем, и только так мог отсрочить свой конец. Но человеческое тело властно требовало своего, еды и питья, и каждый кусок хлеба, каждый глоток вина был маленьким поражением демона Рекхи, становившегося все более человеком, но не могущим им стать. «Нет, пожалуй, мне больше нравилось, когда ты меня боялась», — проворчал Хорвик, искоса глядя на меня. «От испуга твое лицо не становилось таким глупым, как сейчас. Сдается мне, тебе нужно немного отдохнуть. Где ты провела нынешнюю ночь?» «В могиле», — сказала я чистую правду, и меня начало трясти. Точно я превратилась в куклу-марионетку, за нитки которой дергает проказник-кукловод. «В самой глубокой могиле на заброшенном кладбище. Я встретила там старого знакомого, и мы поделили этой ночью последнее прибежище. Вот только он и в самом деле умирал, а мне пришлось убираться оттуда. Земля еще меня не принимает. Из моих волос крысы сплетут шнурки и нанижут на них монеты, а я нынче стала проклятой ведьмой. Должно быть, любому другому мой рассказ показался бы сущим бредом, но Хорвик слушал меня внимательно и, как мне показалось, сумел верно истолковать каждое мое слово, хоть ни о чем так и не спросил. «Тебе нужно пообедать», — только и сказал он. «Твое платье никуда не годно, а лицо так грязно, что чародейка постыдится тебя собственноручно убивать, если ты все-таки попадешь в ее руки. Пойдем со мной, и хотя бы одну ночь проведешь в чистой постели, а не в чьей-то могиле, к тому же занятой другим мертвецом». Тут я утерла слезы, они от чего-то были холодными, словно растаявший снег, и разглядела, что Хорвик, в отличие от меня, одет вовсе не в штопанное крестьянское платье. Пусть его наряд и не казался образцом приличия, но всяко выглядел куда лучше моих грязных обносков. «Откуда у тебя деньги?» Я всплеснула руками, вновь заподозрив худшее. «Ты ограбил кого-то? Убил?» «Я не убиваю», — тут же быстро ответил Хорвик, и пусть тон его был легкомысленным, мне послышалась в нем звонкая стальная нота. Я прикусила язык, мне следовало сообразить, что убийство для бывшего демона сейчас означает худшее — начало кровавого безумия, которое он изо всех сил пытался сейчас отсрочить. «О, Хорвик, прости! Я не хотела сказать, что ты способен на одни лишь злодейства!» Извинения мои звучали неловко и глупо, но я все лепетала какие-то беспомощные оправдания. «И я вовсе не думаю, что у тебя не достало бы ума раздобыть деньги честно!» «Да нет, ты угадала почти верно», — отозвался он, сердечно мне улыбнувшись. «Я ограбил кое-кого этой ночью. Видишь ли, я способен смириться со многими бедами и неудобствами своей нынешней жизни, но не с дрянной крестьянской одеждой, которая приличествует только самому презренному сословию. Так низко пасть я не могу. Однако убивать мне никого не пришлось». «Монахи оказались так трусливы, что отдали мне добрую половину своих денег, стоило их самую малость припугнуть». «Ты ограбил монахов?» — вскричала я, уставившись на Хорвика, описывавшего свой поступок столь обыденно и легко, словно речь шла о случайной встрече с дальними родственниками, от которых удалось отделаться после обмена парой-тройкой бессмысленных любезностей. «Думаешь, об этом стоит объявить погромче?» Съязвил он, впрочем, безо всякого признака серьезного беспокойства. «Но это же страшный грех!» Я понизила голос и оглянулась по сторонам. «А за такое пожизненную каторгу, пожалуй, присудить могут. Да что там, не станут разбираться. По благословению священников посадят в мешок, набитый крысами, и бросят в реку. Нельзя посягать на имущество милостивых богов». «Не так уж они милостивы, если не желают делиться своим добром, да еще и внушают своим последователям, что воров следует топить в мешке с крысами», — отмахнулся Хорвик. «К тому же монахи не станут жаловаться на понесенный ущерб». «Отчего это?» — спросила я вместо того, чтобы озвучить вертевшийся на языке вопрос. «Так что же ты их прикончил все-таки, поганец?» «То были наши старые знакомцы», тихонько присвоившие сундук с пожертвованиями для лесного храма. Хорвик довольно ухмыльнулся, и мне показалось, что в нем вновь начала набирать силу человеческая природа. Уж слишком лихой и беззаботной получилась эта улыбка. Именно так должен был скалить зубы тот бедовый парень, в тело которого вселился темный дух. «Ты их нашел?» — охнула я, невольно восхитившись сметливостью демона. «Они и не прятались». Хорвик все увереннее шагал вниз по улице, и я с облегчением заметила, что нездоровая бледность уже сошла с его лица. «Вернувшись в храм, эти проныры объявили, что все золото забрали разбойники, и даже если кто-то усомнился в этих словах, то не решился проводить дознание после того, как в город вернулись ограбленные паломники, на каждом углу вопящие о нечестивцах, напавших на святых людей». Только об этом сейчас и болтают в тавернах, втайне завидуя удаче богохульников, получивших безо всякого труда целый сундук золота. «И ты отправился в храм?» — продолжила я расспросы, видя, что они ничуть не смущают бродягу. «При храме дают ночлег беднякам, и хоть ночевать в той сырой и холодной богадельне не намного приятнее, чем в могиле», — невозмутимо отвечал он. Я воспользовался гостеприимством святой обители. В ответ на мои простодушные расспросы добрые люди указали на святых отцов, пострадавших от разбойников, и уже к рассвету один из них рассказал мне, где закопан сундук. От последних слов у меня мороз по коже пошел, несмотря на то, что голос Хорвика оставался таким же безмятежным. Не приходилось сомневаться, что спроси я, «Неужто ты пытал монаха, мерзавец?» Он все с тем же замечательным равнодушием ответит на мой вопрос утвердительно, да еще и присовокупит к ответу немало тошнотворных подробностей. По всему выходило, что минувшую ночь бывший демон провел с куда большей пользой. Пока я сомнительным образом обогащала свой разум, слушая господина Казира, Хорвик разбогател в прямом значении этого слова. Потому как неуловимо менялся цвет его глаз во время рассказа о монашеских сокровищах, я поняла, что золото весьма угодно как его демонической части, так и человеческой. Я не знала, куда он ведет меня, и не решалась спрашивать, уже устав от ответов, пугавших меня еще больше, чем молчание. Однако дурные мысли не отступали, ведь мой взгляд то и дело задерживался на Хорвике. Все в его облике напоминало мне, это тело раньше принадлежало какому-то другому человеку. Прежний хозяин украсил свои руки синеватыми северными узорами, вплел в волосы цветные нити и бусины, вдел в уши и в нос серебряные серьги. Тут я припомнила, что Хорвик снял эти украшения, когда мы возвращались в Тамельн, и прикусила губу, размышляя, отчего побрякушки вернулись на прежнее место, несмотря на то, что были слишком яркой приметой. Не могло ли так статься, что тело покойника хранило какие-то обрывки памяти и настойчиво требовало вернуть то, что принадлежало ему при жизни? Хорвик был чуток к любому проявлению моего внимания и тут же прямо спросил, «Что вновь не так?» «Серебро», — не придумала лучшего ответа я. «Люди говорят, что демоны не переносят серебро». «Еще бы», — фыркнул он, — «дешевка». «Верная примета неуважения со стороны дарящего и неразборчивости со стороны принимающего. Только золото достойно высших созданий». «То есть демоны просто его не любят?» — озадаченно переспросила я. «А как же легенда о том, что серебро губит демонов?» «Оно губит самоуважение», — скривился Хорвик. «А унижение всегда сродни бесчестью». «Но зачем же ты вновь...» «Потому что я не демон», — отрезал он, и я поумерила свое любопытство, поняв, что мои расспросы словно поглаживание израненной кожи. Иной раз стерпеть можно, но куда чаще я касаюсь открытой раны, отчего она может нагноиться. Однако усмирение беспокойства — не такое уж простое дело, и вновь я в уме складывала слово к слову, воспоминание к воспоминанию. Сегодня ночью псы-оборотни искали демона на старом кладбище, а на следующий день... Черный мертвец очутился на виселице. Значит ли это, что ведьмины твари все-таки нашли нечистые останки среди старых могил? А если так, то господин подземелья и впрямь вывел тогда реки на кладбище, где демон получил это тело. О, как мне хотелось верить, что реки не убивал безвестного бродягу, чтобы заполучить новое обиталище для своей темной души. Мне ясно представилось, как слепой демон таился между надгробий, принюхиваясь и ожидая нужного случая. Вот гробовщики приволокли покойника. Быть может, он был убит во время кабацкой потасовки или ограблен более везучим собратом. Как произошло перерождение? Что человеческого сохранилось в этом теле? Остатки памяти, особенности нрава, склонность к вину, быстрому богатству и приключениям? Чувствует ли Рекхи, как эта кровь, вновь побежавшая по жилам, требует своего, как противен ей новый хозяин. Может ли демон читать воспоминания того бедняги, что не дожил, пожалуй, и до своего 25-го дня рождения? Но более всего меня занимала мысль о причине, побудившей демона стать человеком. Срок жизни ему при этом отводился мизерный, а для мести колдуньи не доставало сил. Неужто и вправду он хотел отдать мне долг? Но разве не была я в его глазах так же ничтожно, как остальные люди. Повинуясь внезапному порыву, я ускорила шаг и коснулась руки Хорвика. Он вздрогнул, однако после секундного колебания сжал мои пальцы и произнес, превратно истолковав мое потерянное выражение лица. «Сегодняшний день не так уж плох, Все остались живы. А ты хорошо держалась, маленькая Фейн. Ты, должно быть, не заметила, что сумела в очередной раз победить ведьму. Ведь ты переиграла ее и все еще свободна, как ветер, хотя одна из тех петель предназначалась тебе. «Но это я виновата в том, что случилось с дядюшкой Микки», — прошептала я, сразу же почувствовав себя опустошенной и бессильной. «Ты сам сказал мне это». «Я не хотел тебя обидеть». Хорвику нелегко давалось сочувствие ко мне, но я видела, как он старается изобразить непривычное для него чувство. «И сказал это вовсе не для того, чтобы ты винила себя. Но ради себя самой ты не выдержишь тех бед, что тебя ожидают. Сама по себе ты всего лишь слабая недалекая девчонка, ничем не отличающаяся от прочих. Только когда в голову тебе взбредает кого-то спасти, ты становишься отважной и стойкой. Ради одного мужчины ты совершила множество храбрых поступков. Быть может, ради троих у тебя получится совершить и вовсе невероятный подвиг». «А ты поможешь мне?» — спросила я с детской надеждой, глядя на него. «О, не переоценивай мои способности», — с мрачной усмешкой промолвил он, отведя глаза. «Боюсь, я годен только на то, чтобы изредка давать тебе скучные советы и предупреждать об опасности, которой ты все равно не сможешь избегнуть. Сегодня, пожалуй, я могу быть полезен еще в одном отношении». И Хорвик с полупоклоном указал в сторону строения с яркой вывеской. То была гостиница, из кривой трубы которой шел сизый дымок. Наверняка там совсем недавно разожгли кухонный очаг, и мой живот от одной этой мысли громко и тоскливо заурчал.